Письма архимандрита Иоанна Крестьянкина. Предисловие к первому изданию. Дорогие читатели, в этом издании мы публикуем впервые неведомые доселе и незримые труды насельника Псково-Печерской обители, нашего монастырского духовника, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Сокрывшись от мирской жизни в монастырских трудах и подвигах, отец Иоанн сохранил в благодарной памяти труды любви тех, кто вел, наставлял духовно и охранял его в жизни, его богомудрых наставников. От младенчества до юности это орловские протоиереи, отец Николай Азбукин и отец Всеволод Ковригин. В 10 лет он испытал на себе влияние протоиерея старца Георгия Косова из села Спас-Чекряк Орловского края, бывшего духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского. Первые указания о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от двух друзей, архиереев, архиепископа Серафима Остроумова, будущего священномученика, и епископа Николая Никольского. Орловская старица-монахиня, генеральша по происхождению, Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь в Москву, заглянула в далекое будущее юноши Иоанна, назначив ему встречу с ней на Псковской земле. Светлый образ орловского Христа ради юродивого Афанасия Андреевича Сайка на всю жизнь запечатлел в сознании обаяние Божьего человека, силу его духа и тепло любви к людям. Молодого священника приняли под свое духовное попечение глинские старцы, и один из них, схиархимандрит Серафим Романцов, стал его духовным отцом, и именно он принял монашеские обеты своего духовного сына. А последний оптинский старец, игумен Иоанн Соколов, узрел в приходском батюшке родного по духу человека. Монашеству учили батюшку и монастырский устав жизни, и живые старцы, подвязавшиеся в Печерской обители. Иеросхимонах Симеон Желнин, схиархимандрит Пимен Гавриленко, архимандрит Афиноген Агапов, наместник архимандрит Алипий Воронов, также последние валаамские старцы, иеросхимонах Михаил Питкевич, схиигумен Лука Земсков, схимонах Николай Монахов, живший на покое в монастыре архиереи, епископ Федор Текучев и митрополит Вениамин Фетченков. Последняя встреча отца Иоанна с владыкой Вениамином незадолго до кончины последнего закончилась знаменательными словами: «Пора нам всем понять, что мы представляем собой существенную ненужность и никому не нужны, кроме Бога». Таким образом, отец Иоанн Крестьянкин всю свою жизнь был послушником у Божьих людей и примером их трудов, и их благословением, и наукой сам встал на путь помощи, ищущим помощь. Он был искушен жизнью, опробован ею в самых разных условиях, и этот искус умудрил его. Потоки людей, ищущих его совета, ныне умолил возраст, но он не может воспрепятствовать потокам писем, идущим на его имя, не отвечать на которые ему не позволяет его пастырская совесть. Время, в которое живем мы теперь, исключительное. Мы возвращаемся из 70-летнего плена. Мы возрождаемся к жизни духовной. И время это – переосмысливание и переоценка ценностей. Но сохранил Господь и для нашего времени духовный опыт в отце Иоанне и дар рассуждения, данный ему за верность Богу и любовь к людям. Данная книга представляет собой сборник писем, которые размещены по темам и содержат в себе и наставление в молитве, и совет в выборе жизненного пути, и рассуждение всяких попыток уклониться от православного учения. Они о Боге, о Церкви, о мире, о человеке, о том, что вся наша жизнь должна быть устроена по заповедям Божьим. Только в этом залог нашего духовного спасения. Опыт его помогает и теперь находить людям истинно духовные ориентиры. А люди, чувствуя, что источник его ведения незамутнен и чист, тянутся к отцу Иоанну в поисках жизненных советов, во спасение души и в научение жизни. Жить в Боге можно и надо во всякое время, и особенно в годину испытаний. Главное в духовной жизни – вера в промысел Божий и рассуждение с советом.